Только не это. Кир не был бойцом, да и спортивным телосложением не обладал, разве что сильно похудел за последнее время. Он сам не понял, что произошло, только заметил отражение в зеркале, что кто-то крадется, а дальше сработал инстинкт выживания. Отпрыгнул в сторону, шипящий свист плазменного ножа воткнулся в стол. Кир схватил поднос, на котором стоял стакан, и ребром нанес удар по руке. Нападающий не издал ни звука, а дальше все происходило, как на автомате. Мужчина бросился к нему, полетел стул, чайник. Кир пятился и старался хоть как-то защититься, а после споткнулся и стал падать. Этим решил воспользоваться нападающий и бросился на него. В жизни бывает много случайностей. Пыльная буря, что не дала боту повторным выстрелом уничтожить его. Затем Геласий, что каким-то чудом увидел их следы в пустоши. Вот и сейчас Кир схватил стул и постарался защититься им. Но тот под весом мужчины сломался, и его ножка воткнулась нападающему в грудь. Кир не стал испытывать судьбу дважды. Подбежал к двери, где скрылась его жена, и забарабанил. «Милая, не выходи, дождись полиции, а я...» Он понимал, что это нападение не случайно, поэтому бросился бежать. И только уже спустившись на 6-й уровень под землю, ощутил страх. Понял, что на него точно так же, как на Якова, напали и хотели убить. «Почему?» — спросил себя вслух. «Что не так? Наверное, надо позвонить в полицию. Но я и есть полиция». Тут он вспомнил про Милену. «Если всему виной моя командировка в пустоши, то ей грозит...» Теперь знал, что надо делать. Он ехал к ней, в ее магазин. Но, прибыв на место, увидел, что свет в витринах не горит. Кир толкнул дверь, и та открылась. «Ау, есть кто? Я зайду, хорошо?» Пока ехал, у него не выходил из головы вопрос. «Почему? И главное, кто хотел его убить?» «Да, именно убить. В этом он был уверен, как никогда. Хотел бы ударить нападающего по голове, но понимал, что это может повредить ему, поэтому нанес удар по руке. А то, что ножка воткнулась ему в грудь, это случайность, он не хотел». Он прошелся по залу, где на стеллажах лежал хлам, но сейчас для него это были реликвии прошлого. Заглянул во второй зал, а после в подсобку, но и там никого не увидел. «Вы?» — Кир увидел Хромова, что подошел к нему. «На меня в моем доме напали, он хотел...» Кир замолчал, увидев в руке своего начальника такой же плазменный нож. «Что происходит? А ты не понял?» «Нет, прошу, уберите нож, он опасен, он может ранить». «Почему ты там не остался? Зачем вернулся?» «Но я же должен был, я полицейский, я...» «Стойте!» Хромов сделал шаг вперед. «Ты верил, что в нашем мире все так идеально. Не задумывался, зачем держать полицейское подразделение, когда нет преступлений?» «Не знаю, так, наверное, надо». «Именно что надо. Всегда найдется тот, кто посчитает себя превыше других и совершит ошибку. Преступления почти исчезли. Наше общество стало идеалом для всех. Ты только посмотри, как все гармонично. Посмотри!» — крикнул Хромов и развел руки в стороны. «Я понял». «Ничего ты не понял. Якова нейтрализовали потому, что он был не как мы, а это угроза всему, что тебя окружает. Мы поколениями строили наше будущее. Забыл, что было в прошлом? Гнев, ненависть и жадность. А теперь? Люди счастливы, получают свою благодать, но ни он, ни Яков не способен на это. Но разве из-за этого стоило убивать?» «Да-да, порой приходится поступить так. Ты осуждаешь?» «Да, так не должно быть. Вы же сами только что сказали, что мы изменили наше общество, и теперь в нем нет места насилию». «Да, сказал. Мы научились составлять карту будущего поколения, и с каждым разом она все точнее и точнее. И вот появляется один сорняк». «Вы про Якова?» «Да, про него. И что происходит?» «Он один может испортить все то, что мы такими усилиями программировали. Благодаря ему одному все наши старания будут уничтожены. Но ведь можно было бы его просто выслать туда, откуда он прибыл. И он проникнет обратно, и уже не один. Их будет десятки, сотни. И тогда наш мир рухнет, как было уже много раз. Зачем ему это делать? Зачем?» Кир думал, что если Яков был из города Геласия, то там условия прекрасные, возможно, лучше, чем тут в инкубаторе. «Жена тебя не вспомнит, забудь про нее. Вы сделали ей чистку?» «Пришлось, зато теперь счастлива. Выйдет замуж за достойного человека». «А кто ты в этом мире? Тебя 3 раза повышали, а ты так и не смог внести положенные по сроку изменения в теле. Ты неудачник. Я тебя посылал только с одной целью. Умереть. Верно. Но ты этого не смог сделать. Вы не могли меня сами убить, потому что вы улучшены, и у вас нет такой программы, как агрессия и насилие. Но зачем? Что я вам сделал? Что? Зачем дали вести это расследование? Зачем? Потому что нам нужен натуральный человек. Кому вам? Тогда мы не успели спасти Якова, и ты должен был их найти, и ты нашел. Нет, сказал Кир. Там были только киволы, я не видел людей. Вот и славно. Об этом больше никто не должен знать. И мужчина бросился на Кира, а тот, взвизгнув как женщина, побежал вдоль стеллажей, стараясь увернуться от плазменного клинка. «Вы меня не убьете, вы не можете!» «А я и не хочу тебя убивать, истекая кровью, ты сам умрешь!» «Нет, прекратите, вы не должны, вы!» Кир, перепрыгивая через столы, открыл свою сумку и достал из нее пистолет, который так и не сдал. «Остановитесь, иначе я буду вынужден стрелять!» «Ты не можешь, ты терпилоид!» — крикнул Хромов и стал обходить стол. «Я выстрелю, выстрелю, остановитесь!» Кир взвел затвор, лязгнул металл, и патрон вошел в ствол. «Если будете угрожать, то я...» «Ах ты, гаденыш, ты еще будешь мне угрожать!» Хромов бросился вперед, и его плазменный нож просвистел в нескольких сантиметрах от лица. Кир сделал еще шаг назад, но рука Хромова с ножом еще раз пролетела мимо. Он развернулся и толкнул Хромова. «Я убью вас», — сказал Кир и направил пистолет на него. «Нет, не убьешь», — тяжело дыша, — сказал Хромов и засмеялся. Хлопок. Кир даже не понял, то ли выстрелил, то ли ему показалось, но лицо Хромова сразу изменилось. Он с ужасом посмотрел на пистолет, а после на испачканную рубашку, сквозь которую проступала кровь. «Ты...» Но тут последовал второй выстрел, и Хромов вздрогнул. «Ты настоящий человек!» Хромов понимал, что только настоящий человек мог обладать чистыми чувствами, среди которых была злоба, гнев и ненависть. Это вторая сторона медали любви и доброты. Люди в городе потеряли самое главное — умение любить и радоваться. Именно поэтому и проводились праздники, и все жители получали благодать. «Значит, я зря искал его так далеко. Ты и есть настоящий человек, ты...» Но он не закончил свою фразу. Третий выстрел оборвал жизнь Хромова, и тот, опустив голову, замер. Кир отбросил пистолет. Он не хотел его убивать, но так получилось. В груди все болело, рука стала трястись. «Я не хотел, прости, я не хотел». Он сел на пол и прижал руку к груди. Боль пронзила его насквозь. Скрипя зубами, он заскулил. «Все же он меня достал», — подумал Кир и опустил голову, чтобы посмотреть на свою окровавленную руку. Но крови не было. «Нет!» — превозмогая боль, встал и, шатаясь, пошел к зеркалу, что висело в подсобке. Ладонь прижималась к груди. Все полыхало и ныло. Кир подошел к зеркалу и, убрав руку, посмотрел на глубокую рану, которую оставил плазменный клинок. Крови не было. Разорвав рубашку сквозь широкую рану, он увидел голубые мышцы и сотню еле заметных проводков. «Нет! Только не это! Нет!» Его вопль разнесся по улице. Люди остановились, на минуту задумались, а потом, радуясь, что закончился день, пошли по своим делам.